Глава 7. Великосветские уговоры. Смешно сказать, но именно сокрушительность и неоспоримость победы оставила меня почти без поддержки союзников. Мы ведь не на дно пустили вражеский флот. Мы захватили большую часть его кораблей или вовсе неповрежденными, или в ремонтно-пригодном состоянии. И теперь все это добро надо было честно поделить и доставить многочисленные порты Маглана и Таллира. А еще надо срочно разбираться с пленниками, выясняя их ценность. Кому-то придется отправляться махать киркой на рудниках, а кого-то родня, не скупясь, обменяет на звонкую монету. На все это требуется время. И немало. А я не могу больше ждать. Мое терпение осталось в прошлом. Но и отправляться в одиночку не хочется. Маловато силенок, чтобы всерьез угрожать одному из самых серьезных городов Южного побережья. Что же теперь делать? Лутанец был еще не дряхл, но седина уже посеребрила почти все волосы, а в лицо крепко въелись узкие ущелья многочисленных морщин. Тилиус Аверамир III. За этим звучным именем с цифровой приставкой скрывался всего-навсего дядя нынешнего короля Лутана. До него никогда не слышал, что некоронованных особ тоже можно нумеровать, будто каких-то Наполеонов и прочих Людовиков. Что мне известно про этого Тилиуса? И много, и ничего. И я знаю самое главное. То, что мне сейчас больше всего от него требуется. По всеобщему убеждению, он никто иной, как редкостный зануда, помешанный на всем, что касается вопросов чести. Вот на эту больную точку я и намереваюсь давить. Простите, не знаю, как к вам обращаться. Высокопоставленный пленник невесело усмехнулся. Герцог Крайнего побережья, меч церкви их величества король Маглана, Африл IX Ростерской, не так давно называл меня просто Тилиусом Унылым. Прямо в лицо. Уж простите его, в горячке боя чего только не вырвется. Должен заметить, что это случилось уже после боя, когда я пришел в себя после вашего сокрушительного удара по шлему. Ударил не я, не в этом дело. Их Величество король Маглана, Африл IX Ростерской, поступил бесчестно. Не наговаривайте на него лишнего. Он просто еще не отошел от той самой горячки схватки. «А кто меня стукнул?» «Наш лучник выпустил в вас тупую стрелу, без наконечника. Он мастер в упокаивании чересчур опасных воинов, вроде вас. Маленькая лесть никогда не бывает лишней. К тому же его удар хватит, если узнает, что его от души стукнул горбун неблагородных кровей». «Вот как? А мне казалось, что это была рукоять именно вашего оружия. Кстати, весьма интересная штука. Я почти так его и называю штучкой. Ну так как к вам можно обращаться?» «В сложившейся ситуации полное перечисление всех титулов можно опускать. При общении в узком кругу допустимо, ваша светлость, господин Аверамир III. При беседе с глазу на глаз, как сейчас, можно допускать определенную фамильярность. То есть достаточно вашей светлости или даже просто господина Тилиуса. Ну, а на широкой публике менее чем ваша светлость, великий господин Тилиус Аверамир III, никак нельзя. Запомните тщательно. Путаница в таких вопросах недопустима. Блин, да я свихнусь запоминать, как, кому и когда обращаться, если обзаведусь еще несколькими пленниками такого ранга. Но постарался не подать виду, что мне смешны изыски здешнего этикета. Люди занимаются ерундой, вместо того, чтобы думать о будущем, в котором их потомкам угрожают революция, отречение и эшафоты. Мне больше импонирует манера общения короля Маглана. Вот где кратко, емко и по существу. Такого вряд ли казнит восставший народ. «Ваша светлость! Если вы не возражаете, я бы хотел обсудить с вами некоторые аспекты вашего пленения». «Какие могут быть возражения у почти бесправного пленника?» «Просто хочу отметить один момент. В плен я попал во многом благодаря вероломству. Вашему вероломству. Прошу это учитывать и не забывать. Вероломство? Поясните. Королевство Лутон ни прямо, ни косвенно не вредило вашим владениям или интересам. Также мы всегда были верными слугами Святой Церкви, чему свидетельство почетная приставка к титулу нашего сюзерена. То есть мы никоим образом не поддерживаем исчадия тьмы. Более того, мы при любой возможности обрушиваем на них свой гнев. За торговлю и любое другое сотрудничество с южными нечестивцами у нас полагается смертная казнь. Таким образом, у вас не было ни малейшего повода проявлять агрессию по отношению к подданным лутанской короны. Разве что вы и ваше войско были наняты специально для этой цели. Но такое предположение кажется мне весьма сомнительным, так как наши нынешние противники никогда до этого не прибегали к внешней помощи. Во как сложно загнул. Ничего, сейчас я на этот наезд отвечу в таком же занудно-юридическом духе, и хрен ты ко мне подкопаешься. Должен вас огорчить, но повод для агрессии у меня как раз имелся. И какой же, позвольте узнать? На вашем и некоторых других кораблях имеются метательные машины. У многих они имеются, и в этом ничего нет недостойного. Святая Церковь даже арбалеты одобрила, хотя в свое время были возражения. А уж против машин никаких запретов никогда не было. Согласен. Ничего недостойного в этом нет. Дело совершенно в другом. В чем же? Я осмотрел зажигательные снаряды, с помощью которых вы испепелили несколько наших кораблей. Очень специфическая зажигательная смесь. Гораздо эффективнее самых мощных составов, известных северянам, не говоря уже о простой нефти. И знаете что? Я уже видел точно такие же снаряды, и мне известно, что их изготавливают в мастерских на южном побережье. Дети могил. Те самые нечестивцы первыми начали их применять на море. Во время похода я уничтожил одну мастерскую. Но вторая продолжает работать до сих пор. Мастера тщательно хранят секрет зажигательного состава. На сегодня он известен лишь Демам и мне. Я его знаю благодаря тому, что некоторые из мастеров были мною захвачены и поделились секретами. А вот у Лутона таких возможностей не было. К тому же на ваших снарядах есть клеймо той самой все еще работающей мастерской. Каким образом они попали к вам? Думаю, вы понятия не имели обо всем, что я сейчас рассказал. Но кто-то из тех, кто занимался организацией похода, эти снаряды каким-то образом достал. А достать их можно лишь у демов. Уж не знаю, как он с ними договорился и за какую цену, но это называется сотрудничеством с исчадиями тьмы. А я страж. Я должен подобное сотрудничество пресекать. Так что я выполнял свой долг, и вы напрасно приписываете мне вероломство. Но это невозможно. Никто в здравом уме не станет торговать с тварями. Физиономия их светлости раскраснелась как-то совсем уж нездорово. Того и гляди, его удар хватит. Надо срочно перевести разговор в другое русло. Давайте не будем больше обсуждать эту тему. У вас репутация в высшей степени благородного человека, и я уверен, что вы не имеете отношения к этой нехорошей истории со снарядами. Рано или поздно виновник так или иначе будет найден и наказан. А пока уж простите, но вынужден бороться с любыми последствиями преступных связей с южанами. Сейчас давайте обсудим вопрос, касающийся вас напрямую. По результатам битвы в проливе наше объединенное войско пленило более 2000 подданных лутанской короны и людей с нею связанных. Из них часть была отпущена. Все они весельные каторжники и большей частью являются подданными Маглана и Таллира. Тех из оставшихся невольников, кто не запятнан преступлениями, мы тоже отпустим после окончания проверки. Возможно, некоторые из них захотят стать моими подданными. Я обычно не против подобного. У меня вопрос по оставшимся пленникам. Их больше 1500 человек. Вы хотите лично обсудить вопросы выкупа? Учтите, если вы потребуете слишком высокую цену за пленников из низших сословий, королевская казна этого не осилит. Она слишком истощена из-за последствий недавних налетов таллирских разбойников и подготовки ответного похода. Я не сомневался, что с вашей казной не все ладно, и потому готов предложить финансово интересную альтернативу. Для вас интересную. Внимательно слушаю. Священный долг стража призывает меня прямо сейчас нанести очередной удар по вражескому побережью. На этот раз цель заманчива и очень хорошо охраняется. Тех сил, что есть, недостаточно. Я планировал заручиться поддержкой Маглана и Таллира, но с их королями очень непросто сотрудничать. В данный момент они думают лишь о захваченной добыче и планируют долгое время заниматься ее дележкой. Они готовы предоставить лишь по одному кораблю с полными командами. А этого крайне мало. Я могу предложить им альтернативный вариант. Отказаться от своей доли добычи в кораблях, деньгах, оружии и прочем, но при этом забираю всех подданных лутанской короны. Рабы из северян мне не нужны, не подумайте плохого. Просто я подумал, почему бы вам не выплатить выкуп прямо за всех, но не деньгами? Если ваше войско отправится со мной в поход, по окончании его я дам всем свободу. Более того, вы получите корабли, на которых сможете вернуться домой, и даже долю добычи обещаю. Не останетесь без оружия и денег. То есть ваша казна не потратит ни монеты. Вы частично, а может даже полностью, компенсируете потери флота. Ваши люди вернутся домой не с пустыми карманами. Сплошные плюсы. Как вам это предложение? Его светлость ответил не сразу. Серьезно призадумался, медленно покачал головой. «Весьма неожиданно, но если вспомнить историю, подобные прецеденты уже случались». «Так почему бы этому не произойти вновь? Какова цель вашего похода?» «Цитадель старых королей». Лицо лутанца вытянулось. «Не все мои люди оттуда вернутся, и не исключено, что останутся там все до единого. Это очень опасное место, доказано историей. Потребуется куда больше сил». «У меня лишь один союзник, который может привести помощь немедля — матийцы. Но у них почти нет сил, так что я даже не буду терять время, обращаясь к ним. Пусть уж лучше занимаются охотой на южных пиратов. У них это отлично получается. Цитадель старых королей — не то место, где уместна спешка». «Без спешки у нас теперь не будет шансов. Короли Маглана и Таллира были посвящены в мои планы. А это не те люди, которые умеют хранить тайны. Слухи уже пошли по войску. Они будут расходиться все дальше и дальше, и в конце концов кто-то из контрабандистов или шпионов, демов, подаст весточку на юг. Сейчас у нас есть преимущество внезапности. После этого оно будет потеряно». «Боюсь, этого преимущества может оказаться недостаточно. Но я наслышан о вашем успешном походе, да и вчера наблюдал в деле, ваш флот весьма впечатляет. Почему бы не выбрать другую цель? Пусть менее лакомая, но и взять ее будет гораздо проще». «Не могу. Долг стража. Мне нужна именно цитадель старых королей. Я должен подумать и хотел бы посоветоваться со своими капитанами». «Я это устрою. Я прошу вас не затягивать с раздумьями. До утра я должен получить ответ». «Пусть только попробует убедить всех своих безбашенных капитанов, что им будет куда выгоднее дожидаться выкупа, который, возможно, окончательно разорит их семьи, чем отправляться на юг за славой и добычей. Они ведь за этим и шли в сторону Адена. Так почему бы не сменить цель, раз это поможет избежать множества проблем финансового характера? Хотя окончательное слово, как ни крути, будет не за капитанами, а за этим недалеким человеком. Чего стоит лишь одно то, что в свое время он отказался от короны, так как ради этого пришлось бы переступить через некоторые нормы престола наследования. Честь, видите ли, ему не позволила пойти на такое. Вот пусть эта честь сейчас и подскажет, что позор поражения полагается смывать великой победой над нечестивым противником. Ну или своей кровью, если нечестивые будут против».